Неизвестный провел рукой по глазам. Он дрожал и несколько секунд не мог выговорить ни слова. «Сэр», — наконец произнес он, — «я хочу просить вас об одной милости». «А какой же?» «В 4-5 милях отсюда, у подножья горы, находится ваш кораль. Там вы держите домашних животных. Они нуждаются в уходе. Не позволите ли вы мне жить при них?» Сайрис Смит посмотрел на несчастного с глубоким состраданием. Затем ответил: «Друг мой, в корале нет жилья, одни хлевы. Они для животных не очень-то пригодны. А мне, сэр, там будет хорошо». «Друг мой», — сказал инженер, — «мы вам ни в чем не будем перечить. Вам хочется поселиться в корале? Пусть будет по-вашему. Впрочем, вы всегда желанный гость в гранитном дворце. Но раз вы предпочитаете жить в корале, мы постараемся устроить вас там поудобнее. Мне будет удобно в любых условиях». «Друг мой», — ответил Сайрис Смит, который умышленно так называл неизвестного, — «позвольте нам в данном случае поступить по собственному разумению». «Благодарю вас, сэр», — ответил неизвестный и тотчас же ушел. Инженер не преминул рассказать товарищам о просьбе неизвестного, и они решили построить в корале деревянный домик и обставить его поуютнее. В тот же день поселенцы отправились в кораль, прихватив с собой инструменты. Не прошло недели, как жилище было готово и ждало хозяина. Домик стоял на пригорке, футах в 20 от хлевов. Оттуда удобнее было наблюдать за стадом муфлонов, насчитывающим уже более 80 голов. Смастерили кое-что из мебели. Кровать, стол, скамью, шкаф, сундук. Привезли в кораль оружие, боевые припасы и набор инструментов. Надо сказать, что неизвестный не ходил смотреть на свое будущее жилище. И, не обращая внимания на колонистов, работающих на постройке, трудился на плато, очевидно, желая довести до конца начатое дело. И действительно, благодаря его усердию земля была обработана и только ждала, когда наступит пора сева. 20 декабря все работы по благоустройству домика были закончены. Инженер объявил неизвестному, что его жилище готово, и тот ответил, что сегодня же будет там ночевать. В тот вечер жители гранитного дворца собрались в большом зале. Время близилось к 8 часам. Неизвестному пора было уходить. Они не хотели стеснять его, не хотели прощаться с ним, решив, что это будет для него тягостно. Поэтому, окончив работу, оставили его в одиночестве, а сами отправились домой. И так они беседовали, сидя в большом зале, когда в дверь негромко постучали. В зал быстро вошел неизвестный и сказал без всякого вступления: «Господа, расставаясь с вами, я хочу, чтобы на прощание вы узнали всю правду обо мне. Слушайте же». Простые эти слова произвели большое впечатление на Сайриса Смита и его товарищей. Инженер поднялся и сказал неизвестному: «Мы ни о чем вас не спрашиваем, друг мой. Вы вправе молчать. Мой долг — рассказать все. Садитесь же. Я постою. Мы охотно выслушаем ваш рассказ», — произнес Сайрис Смит. Неизвестный отступил в полутемный угол комнаты. Он стоял, обнажив голову, скрестив руки на груди, и глухим голосом, будто через силу, повел рассказ, который слушатели ни разу не прервали. 20 декабря 1854 года паровая яхта «Дункан», принадлежавшая богатому шотландскому землевладельцу лорду Гленарвану, бросила якорь у западного берега Австралии, у мыса Бернуилли, лежащего на 37-й параллели. На борту яхты находились Гленарван с женой, майор английской армии, француз-географ и дети капитана Гранта, молоденькая девушка и мальчик. Корабль их отца «Британия» год тому назад затонул, экипаж погиб. Вел яхту капитан Джон Манглс. Команда состояла из 15 человек. Вот какая причина привела яхту «Дункан» к берегам Австралии.